Глава 122. Внутренний голос просто криком кричит Тулин, что она обязана что-то предпринять. Согнувшись в три погибели на полу темного салона за водительским сиденьем, Ная ощущает скорость машины и чувствует каждый ее маневр. И старается вспомнить лесную дорогу, чтобы определить, когда Генсу придется полностью сконцентрироваться на вождении. Снег и темнота с нею заодно. В том, что ему придется это сделать, сомнений нет, ведь вокруг кромешная тьма, да и снегу навалило не меньше 50 сантиметров. Тулин старается представить себе, каким способом ей лучше попробовать одолеть его, будучи в буквальном смысле слова, связанной по рукам и ногам. Каждую секунду, проведенную в бездействии, она считает потерянной зря, ведь ей кровь из носу надо как можно скорее вернуться в усадьбу. Да, хотя она и не решалась поднять голову и выглянуть в окно, когда они выехали из сарая и двинулись к дороге, по треску горящего дерева и лопающегося стекла ей не составило труда оценить мощь пожара. Тулин вдруг замечает, что водитель сбросил скорость. Вроде бы для того, чтобы вписаться в длинный поворот. Все мышцы ее напряжены, ведь машина, судя по всему, приблизилась к большой дуге, которую дорога описывает примерно на половине пути от усадьбы к шоссе. Она резко поднимается и выбрасывает вперед стянутые клейкой ленты руки, стараясь как бы набросить на шею водителя петлю. Но в слабом свете приборов тот замечает ее движение в зеркале заднего вида. Он, кажется, был готов к ее маневру и с силой отбрасывает ее руки назад. Ная повторяет попытку, и тогда он отпускает педали и руль и обрушивает на нее град ударов кулаком. Тулин падает на заднее сиденье и жадно втягивает воздух одной ноздрёй. Только теперь Генс останавливает машину и оставляет мотор работать на холостом ходу. «Надо отдать тебе должное. Я и вправду считал, что во всем убойном отделе только с тобой надо было держать ухо востро. Зато теперь я знаю о тебе все. Знаю даже, какой запах от тебя исходит, когда тебе приходится напрягаться, и ты вся мокрая, точно новорожденный поросенок. С тобой все окей?» Вопрос его бессмыслен. Он с самого начала знал, что она здесь, в салоне, и когда Генс подносит нож к закрывающей ее рот ленте, ей на миг кажется, что сейчас он вонзит его в горло. Но нет, он делает надрез в тейпе, и теперь она сама может своими связанными руками сдвинуть его с губ и, наконец-то, глубоко вдохнуть. «Где они? Что ты сделал с ними?» «Тебе это прекрасно известно». Тулин лежит на заднем сиденье, она тяжело дышит, а перед глазами у нее стоит пылающая усадьба. «Хесу и так уже надоело коптить небо. Кстати, он просил передать тебе привет, прежде чем я перережу тебе горло, если, конечно, это тебя утешит». Тулин закрывает глаза, противник чересчур силен, и от осознания этого слезы текут у нее по щекам. И плачет она и по Хесу, и по Рози Хартунг, но особенно по Ле, которая ждет ее дома и которая вообще ни при чем. «А дочка Хартунгов — это тоже ты?» «Да, так было нужно». «Но для чего?» Голос ее тонок и жалостен, и Тулин ненавидит себя за это. На миг в салоне повисает тишина, и кажется, будто Генс вперил взгляд в темноту и обдумывает что-то важное. Потом он возвращается к действительности и поворачивается к ней своим черным лицом. «Это долгая история, а я тороплюсь, да и тебе надо поспать». «Генс!» Крик вспарывает тишину, и она не узнает этот сиплый голос. Он доносится откуда-то издалека, то ли из лесной части, то ли из-под земли. Генс застывает на миг, но тут же молниеносно поворачивается и напряженно вглядывается в темноту за лобовым стеклом. Тулин не видит его лица, но ей думается, будто он отказывается верить своим глазам. Она с огромным трудом принимает сидячее положение, чтобы тоже посмотреть туда, в самый конец образуемого фарами дальнего света светового конуса. И ей становится ясно, что так поразило Генса. Глава 123. Легкие его вот-вот разорвутся, а сердце словно молотком колотит по ребрам. Изо рта белыми облачками прерывисто вырывается пар. Руки от холода ходят ходуном, и он с трудом удерживает пистолет в направлении на стоящую впереди перед ним машину. До нее 75 метров, и стоит Хесс ровно на том самом месте, куда он мгновение назад выскочил, точно ходячая смерть из черного, как антрацит, лесного мрака. Вначале его путь по лесу освещало пламя охватившего усадьбу пожара. Языки огня отбрасывали мощные отсветы, и он бежал в том направлении, в каком ложились тени деревьев. Марк помнил, что дорога от усадьбы идет не прямо, а образует дугу в виде огромной буквы «С» недалеко от перекрестия с шоссе, и он надеялся, что, дав крюка через лес, окажется там раньше машины. Но по мере того, как Хесс продвигался дальше и дальше, свет от пожара постепенно слабел. Немножко помогал ему отсвечивающий белый снег, и все-таки последнюю часть пути он пробежал практически вслепую. Вокруг царил мрак. Марк различал лишь стволы деревьев, но твердо придерживался выбранного курса, невзирая ни на какие препятствия. Несколько раз он падал плашмя на снег и, в конце концов, как ему почудилось, потерял направление. Но именно в этот момент вдалеке, слева от себя, Хесс увидел слабый свет. Источник его был далеко, даже очень далеко от него, и при этом передвигался. Внезапно он замедлил движение, и когда Марк наконец-то выбрался на дорогу, автомобиль оказался позади него. Он стоял с работающим на холостом ходу двигателем и включенным дальним светом. Хесс не знал, почему машина остановилась. Да и какая разница? Генс где-то там, в темном салоне за лобовым стеклом. Марк терпеливо ждет, стоя посреди дороги, с пистолетом, направленным прямо перед собой, и слышит лишь слабый шум ветра в лесу. Внезапно раздается рингтон мобильного телефона, и он не сразу соображает, что звонит его мобильник. Хесс смотрит на машину и видит неяркий свет дисплея на водительском месте. Медленно, точно нехотя, он достает мобильник из кармана, не спуская глаз с автомобиля. Голос в трубке холодный и как бы равнодушный. «Где Хартунг?» В темноте за лобовым стеклом Хесс видит контуры фигуры на месте водителя. Вопрос наводит его на мысль, что муки Розы Хартунг – единственное, что занимает Генца. Он старается дышать ровно, чтобы ненароком не выдать волнения. Роза чувствует себя замечательно. Она осталась на дворе и сейчас ждет твоего рассказа о судьбе ее дочери. Ложь, ты не успел вытащить ее! Твоя самодельная пила режет не только кости. Хороший криминалист подумал бы об этом и забрал ее с собой. Тебе так не кажется? На другом конце связи устанавливается тишина. Хесс знает, что Генс сейчас вспоминает детали обстановки в подвале и произошедших там событий, стараясь понять, можно ли верить его словам. Генс все молчит, и на миг Марку становится страшно, а вдруг тот сейчас развернется и помчится обратно к усадьбе, невзирая на скорое прибытие полиции. «Передай ей, что я вернусь и навещу ее как-нибудь в другой раз. И уйди с дороги, у меня тулин». «Да плевать я хотел. Давай-ка вылезай из машины и ложись на землю, и руки в стороны не забудь раскинуть». Молчание. «Генс, вылезай из машины». Хесс целится в единственную видимую ему цель, но неожиданно свет от мобильника за лобовым стеклом исчезает, а связь прерывается. Сперва Марк не может понять, что все это значит. Вдруг автомобиль газует, двигатель сходу набирает такие обороты, словно водитель выжал акселератор до конца. Колеса сначала с визгом проворачиваются на снегу, и выхлопные газы вырываются наружу в красном свете габаритных огней. Но потом протекторы сцепляются с землей, и машина срывается с места. Хесс отшвыривает мобильник в сторону и прицеливается. Машина движется прямо на него, с каждым метром набирая скорость. Он стреляет. Раз, другой, третий. Первые 5 пуль направляет в капот, но все бестолку. Руки у него дрожат. Вот в чем дело. Хесс повторяет попытку, держа пистолет обеими руками, стреляет снова и снова, с каждым выстрелом все больше теряя уверенность в своих стрелковых навыках. Машина будто заслонена каким-то невидимым щитом. Когда между ними остается 30 метров, мозг пронзает мысль, что он может попасть в тулин, если она действительно рядом с Генсом. Палец его застывает на спусковом крючке. Он слышит рев мотора, однако по-прежнему стоит посреди дороги с поднятым пистолетом. Палец все так же недвижим. До него вдруг доходит, что он уже не успевает броситься в сторону, но в последний момент Марк замечает какое-то движение в салоне, и автомобиль проносится так близко от его правого бедра, что он даже успевает ощутить тепло двигателя. Обернувшись, Хесс видит, что машина несется поперек дороги, а потом с оглушительным грохотом врезается в какое-то препятствие. Он слышит, как корежится металл, разбиваются стекла, как ровный шум акселератора сменяется резким свистящим звуком, как врубается сигнализация. Два сплетенных тела, словно неживые куклы, вылетают через лобовое стекло и, переворачиваясь в воздухе, летят за обочину в сторону лесной опушки. Они как будто бы сцепились друг с другом, но потом тандем распадается, и одно из тел продолжает полет, а другое с треском падает на ветки дерева и сливается с темнотой. Хесс бросается туда, капот закрутило вокруг пня, но, как ни странно, фары дальнего света все еще горят. Сперва он бежит к телу, попавшему на ветки огромного дерева. Из груди у Генца торчит толстая сучковатая ветвь. Ноги дрыгаются в пустом пространстве. Увидев Хесса, он останавливает на нем взгляд. «Помоги мне!» «Где Кристина Хартунг?» Взгляд у него какой-то зыбкий и чуть ли не изумленный. «Генс, ответь мне!» Однако жизнь покидает тело Генса. Он висит близко к стволу, почти сливаясь с ним. Голова склонена на бок, а руки раскинуты в стороны, как у его фигурок. Хесс потерянно озирается вокруг, зовет Тулин и чувствует, как под ногами у него похрустывают каштаны. Глава 124. Вторник, 3 ноября. Наше время. Небольшой кортеж из трех автомобилей съезжает с рампы и покидает паромный причал, когда только занимается утренняя заря. В Ростоке холодно и ветрено. Кортеж держит путь в поселок, что в паре часов езды от города. Хесс сидит за рулем последней машины, и хотя предсказать успех предстоящего предприятия невозможно, ему все равно приятно отключиться от суеты только что минувших дней. В управлении, как и в прочих полицейских органах, в последнее время царили смятение и стремление отмазаться. А здесь, над немецким автобаном, светит неяркое солнышко, и он вполне может включить радио, не опасаясь, что его в принудительном порядке заставят слушать, как дома все поливают друг друга грязью и занимаются поисками козлов отпущения. Разоблачение Генца как каштанового человека повергло в шок всех без исключения. Будучи шефом экспертно-криминалистического отдела, он являлся примером для подражания своим коллегам. У него в Улье по-прежнему оставались ученики и последователи, которым сложно было поверить, что он злоупотреблял служебным положением и на его совести несколько человеческих жизней. Критики из противоположного лагеря напирали на то, что Генц заимел слишком большую власть, и их возражения должны были быть услышаны давным-давно. Впрочем, оппоненты не ограничились призывами к покаянию и самокритике. А что уж тогда говорить о медиапространстве. Отдел по расследованию преступлений против личности, который пользовался услугами талантливого криминалиста, но не разглядел его подлинной сути и ни в чем не заподозрил, подвергся жесточайшему осуждению. Как и, разумеется, руководство департамента полиции Дании, ведь оно в свое время поддержало кандидатуру Генца на пост начальника экспертно-криминалистического отдела. Впрочем, министр юстиции, этот опытный старый волк, раздачу слонов в связи с допущенными в ходе расследования ошибками пока что отложил. По крайней мере, до окончания выяснения всех обстоятельств жизни и деятельности Симона Генца. Пока в прессе ходуном ходили штормовые волны, Хессу и другим сыщикам предстояло свести все концы с концами и выстроить цельную картину произошедшего. Хесса поразило, насколько хитро и умело Генц уводил следствие по делу об убийствах с верного на ложный путь. Сперва он навел Тулин и Хесса на след каштанового человечка с отпечатками пальцев и таким образом вовлек в игру министра соцзащиты Розу Хартунг. Затем вынудил их заняться бандеролью с мобильным телефоном Лауры Кьер, посланной Эрику Сайроласену, а сам в это время напал на его жену в их доме в Клампенборге. Потом взломал базу данных детского отделения центральной больницы и нашел основания, чтобы в подробностях изучить дела детей Лауры Кьер, Анны Сайроласен и Еси Квиум. Да, как выяснилось, Оливия Квиум тоже лечилась в стационаре после полученной в домашних условиях травмы. Затем стал рассылать анонимные заявления в муниципальные органы, чтобы привлечь внимание к недостаткам в системе соцзащиты. А как ловко он сумел добыть сведения о готовящейся ловушке в Урбанпланен. И как, почувствовав угрозу после беседы Хесса и Тулин с Линусом Беккером, подбросил отчлененные фрагменты тел убитых в дом, где жили Сканс и Нейргор, куда прибыл для исполнения служебных обязанностей. Ну и, наконец, хотя это не менее важно, как он с помощью видеорегистратора в арендованном на фирме Херц автомобиле выследил молодую пару в лесу, по всей вероятности, убил обоих и только потом позвонил Нюландеру и сообщил о местонахождении парочки. Каждое из этих открытий вызывало неприятные ощущения, а сколько таких находок наверняка их еще ожидает. Особенно в связи с тем, что до сих пор не выяснено, какую роль Ген сыграл в деле с исчезновением Кристины Хартунг в прошлом году. Что же до личной истории жизни Генса, то полученные Хессом сведения о нем в спецреестре были тщательно проштудированы и дополнены. После пребывания у Эрумов, сирот-близнецов разлучили, и так как власти впоследствии не сумели найти для Токи Беринга подходящей временно замещающей семьи, его в 17-летнем возрасте определили в школу-интернат в Западной Зеландии. Там-то фортуна, по всей видимости, и повернулась к нему лицом. Пожилой бездетный предприниматель по фамилии Генс, ранее учредивший фонд помощи неблагополучным в социальном отношении ученикам этого интерната, взял да и усыновил юношу. Приемный отец дал ему шанс начать совершенно новую жизнь в элитной гимназии в Саре, где тот учился под именем Симона Генса. Однако социальный эксперимент пожилого бизнесмена увенчался успехом лишь на бумаге. В 21 год Генс был принят в Орхусский университет, где начал изучать применение информационных технологий в микроэкономике и где, наверное, познакомился с лаборанткой, жертвой убийцы в Рискове в 2001 году. Из дела в архиве Орхусской полиции следовало, что студент Симон Генс, проживающий в общежитии напротив, был допрошен в связи с тем, что, возможно, видел бывшего сожителя жертвы в день убийства. Иными словами, Генс жил напротив жертвы и предложил свою помощь в раскрытии убийства, которое с определенной долей вероятности сам же и совершил. Когда вскоре после этого его мецената свел в могилу сердечный приступ, Генс унаследовал значительную сумму денег и, воспользовавшись вновь обретенной свободой, переехал в столицу, где сменил род занятий и поступил в школу полиции с целью стать простым скромным криминалистом. Способности его и заинтересованность в учебе были быстро оценены по достоинству. Только вот первым делом он научился, как взломать базу данных Государственного реестра гражданского состояния и изменить в ней кое-какие сведения о себе, чтобы никто и никогда больше не смог бы идентифицировать его с Токи Берингом. Читать о последующем его подъеме по карьерной лестнице было весьма занимательно, но в то же время и не очень-то приятно. Ведь по двум другим нераскрытым делам об убийствах женщин за период с 2007 по 2011 годы следствие возобновили, поскольку на фотографиях с места этих преступлений были обнаружены каштановые человечки. С 2014 года Генс, пользовавшийся доброй славой истинного профессионала, сотрудничал с федеральной полицией Германии и Скотланд-Ярдом, однако оставил обе эти должности около двух лет назад, чтобы стать начальником экспертно-криминалистического отдела в Копенгагене. Подлинной же причиной его стремления оказаться именно на этом посту послужило, по всей вероятности, возможность использовать свое служебное положение для реализации планов мести Рози Хартунг, которая незадолго до этого стала известна всей стране, заняв пост министра соцзащиты. Сразу после своего назначения Генс выкупил каштановую усадьбу и на оставшиеся от наследства деньги отреставрировал ее. И вот осенью прошлого года, когда деревья стали опадать, он приступил к осуществлению задуманной операции. Будучи шефом экспертно-криминалистического отдела, Генс без проблем мог контролировать ход расследования и быть в курсе всех отрабатываемых сыщиками версий. Сначала тех, что направили следствие на ложный путь в деле о похищении Кристины Хартунг, а затем и тех, что могли привести к разоблачению Линуса Беккера. Тулин за выходные проштудировала хранящиеся в памяти компьютера Генса в его лаборатории материалы и выяснила, что тот узнал о хакерской атаке Линуса Беккера на архив фотографий с мест преступлений задолго до того, как это стало известно полиции. И, что примечательно, никого об этом не предупредил. Генс, видимо, понял, что Линус Беккер прекрасно подходит на роль козла отпущения, чем и воспользовался. Для него, разумеется, было чисто делом техники поместить мачете со следами крови Кристины Хартунг в гараж дома, где жил Беккер, и навести на него полицию. То, что Беккер решил признаться в совершении преступления, стало для Генса дополнительным бонусом, лишь потешившим его самолюбие. Ведь в самооговоре Беккера никакой нужды не существовало, ибо доказательная база и так была достаточно велика. Хес же считал самой главной проблемой отсутствие среди весьма и весьма скудного наследия Генса материалов, позволяющих ответить на вопрос, что же на самом деле случилось с Кристиной Хартунг. Такого рода документы были, по всей вероятности, стерты, уничтожены или сожжены, как каштановая усадьба, превратившаяся в пепелище. По этой причине Марк связывал большие надежды с двумя мобильными телефонами, найденными в разбитом в хлам автомобиле в лесу, однако оба они оказались навехонькими. Генс пользовался ими лишь в последний день своей жизни. Зато по данным его приемника GPS удалось установить, что за последнее время он несколько раз побывал в одном районе Северной Германии к юго-востоку от Ростока. Поначалу этот факт не привлек к себе особого внимания, ведь Генс ранее сотрудничал с германской полицией. Однако вчера, когда Хес получил ответ на свои запросы на паромные переправы на Фальстере и Лоланде, которыми пользовался эксперт, он заинтересовался этим следом. Выяснилось, что предназначавшийся в аренду для Генса автомобиль темно-зеленого цвета, заказанный вечером в пятницу, когда он погиб, напоровшись на ветку каштана, до сих пор дожидается его возле паромного причала в Ростоке. Обратившись в немецкую автопрокатную фирму, Хес выяснил, что автомобиль арендован женщиной. Имя заказчика – Астрид Беринг, сообщил сотрудник компании по телефону. С этого момента следствие резко активизировалось. Хес окольными путями связался со своими знакомыми в германской полиции и выяснил, что сестра-двойняшка Генса зарегистрирована нынче по немецкому адресу, который можно локализовать в районе небольшого поселка Бугевиц, что находится в 2 часах езды от Ростока и неподалеку от границы с Польшей. Хес вспомнил, что по данным спецреестра, следы генсовской сестры теряются после ее выписки из психиатрической лечебницы чуть менее года назад. Так что если Генс поддерживал с нею контакт, а на такую возможность указывали данные его приемника GPS, то сестра могла оказаться единственным человеком, располагающим сведениями о судьбе Кристины Хартунг. «Тулин, проснись!» Зазвонил мобильный телефон на соседнем сиденье, и Ная высунула сонное лицо из-под укрывавшей ее пуховой куртки. «Это, наверное, немцы звонят, я ведь за рулем, вот и попросил их в случае чего набрать твой номер. Но можешь не отвечать». «Ладно, чего там, я ведь не совсем инвалид, и, кстати, прекрасно говорю по-немецки». Хес улыбается про себя, пока недоспавшая свое Тулин с трудом достает мобильник из кармана пуховой куртки. Сломанная в 2 местах левая рука у нее на перевязи, все лицо в синяках и ссадинах, да и видок у нее тот еще. Впрочем, Марк выглядит не сильно лучше, так что красивую же парочку они с собой являли, когда полчаса назад вкушали яство шведского стола за завтраком на пароме. Потом спустились вниз и расселись по машинам, и когда Хес спросил, не лучше ли ей подремать в пути, Ная ничего не имела против. Начиная с полудня субботы, они вкалывали как лошади, стараясь раздобыть хоть какие-то новости о судьбе Кристины Хартунг. Начальники дали им несколько дней, чтобы они завершили дело и пришли в себя, вот Хес и подумал, что у Тулин недосып. Ну и, конечно, он был ей бесконечно благодарен. Ведь если бы она не врезала Генцу по башке в машине, тот, скорее всего, сбил бы его насмерть. Хес нашел Тулин, лежащий на снегу без сознания, чуть позади дерева, на котором повис Генц, не представляя, насколько серьезны у нее повреждения. Когда стали приближаться звуки сирен, он вынес ее к дороге и с первой же остановившейся машиной быстрого реагирования отправил в ближайшую больницу. «Да, хорошо, понимаю, спасибо». Тулин заканчивает разговор, глаза у нее оживают. «Что они говорят?» «Опергруппа ожидает на парковке в 5 километрах от адреса. Кто-то из местных сказал, что в том доме действительно живет женщина и по описанию вроде бы возраста Астрид Беринг». «Ну и?» По лицу Тулин Хес догадывается, что она выложила не все новости, вот только ему невдомек, хорошие они или плохие. Женщина по большей части держится особняком, но пару раз ее видели на прогулке в лесу с ребенком лет 10-12. Правда, местные считают, что это ее сын. Глава 125. За матированными окнами светит солнце. Астрид ставит сумки на пальмовый половик в прихожей и нетерпеливо ждет, когда небольшая семейка на велосипедах отъедет чуть дальше от дома и уже не сможет увидеть, как она откроет дверь и выйдет на двор. А там всего лишь 15 шагов до гаража, где стоит маленький помятый Сиат. Но ей придется поторопиться, ведь надо будет вернуться и забрать Мулли, пока на дороге не появится еще один велосипедист или машина. Астрид почти не спала сегодня. Большую часть ночи она бодрствовала и все пыталась понять, что же все-таки случилось. И в 7:45 утра решилась ослушаться брата и сбежать. Отперла дверь в маленькую кладовку, ласковыми движениями растормошила Мулли, сказала, чтобы та одевалась и сама отправилась готовить еду. Она с прошлой недели не осмеливалась сходить в магазин и потому сегодня сделала лишь пару бутербродов из хрустящих хлебцев с джемом, да еще помыла яблоко для Мулли. Их дорожные сумки Астрид упаковала еще в пятницу вечером, когда брат сказал, чтобы они были готовы к отъезду до его возвращения. Он, однако, так и не появился. Астрид все ждала и ждала его, и, стоя перед окном в кухне и затаив дыхание, всматривалась в свет фар изредка появлявшихся на шоссе автомобилей. Но всякий раз они проезжали мимо маленького, одиноко стоящего домика, зажатого между полями и лесом. Астрид в равной мере испытывала и страх, и облегчение, но еще целый день не решалась заняться чем-нибудь и просто ждала его. И еще один день, и еще один. Обычно он всегда звонил в условленное время, утром и вечером, узнать, все ли идет как положено. Но в последний раз это случилось в пятницу утром. Сама же она позвонить ему не могла за неимением номера его телефона. Он давно уже предупредил ее, что звонить ему небезопасно, и она смирилась с этим, как почти всегда, и во всем слушалась его, что бы он ни предлагал. Потому что он был сильный и лучше знал, как им следует поступать. Если бы не брат, Астрид уже давным-давно погибла бы от наркотиков, алкоголя и ненависти к самой себе. Он неустанно помещал ее в самые разные больницы и лечебницы, где применялись новейшие методы лечения. И раз за разом выслушивал врачей, разъяснявших характер ее душевных травм, а она все никак не могла уразуметь, что он воспринимал ее страдания как свои собственные. Астрид, конечно, вполне отдавала себе отчет в том, на что он способен. Ведь она своими глазами видела все произошедшее в тот давнишний день в усадьбе Эрумов. И все-таки, полностью поглощенная своей болью, она не замечала, как больно ему, а потом уже стало поздно. С год назад он забрал ее из очередной лечебницы и проводил до машины. Они добрались до парома, а потом отправились дальше, в местечко к югу от Ростока, где он приобрел на ее имя дом дачного типа, где можно было жить круглогодично. Астрид ничего не понимала. Однако само место и волшебные осенние краски, особенно яркие в тот день, произвели на нее такое впечатление, что душа ее переполнилась чувством благодарности брату за его любовь к ней. И это чувство не покидало ее вплоть до того момента, когда он рассказал ей, с какой целью купил этот дом и как собирался его использовать. Это произошло как-то вечером, когда он вернулся с маленькой девочкой, спавшей в багажнике его машины. Астрид ужасно перепугалась. Она узнала девочку, ведь весь последний месяц видела ее лицо на экране телевизора в комнате отдыха лечебницы. А тут еще брат с видом триумфатора поведал, чья это дочь. Астрид воспротивилась его намерениям, и гнев его оказался велик. Он заявил, что немедленно прикончит ребенка, если сестра откажется приглядывать за нею. Потом поместил девочку в специально приготовленную для нее кладовку и засим оставил Астрид, сообщив напоследок, что в доме установлена масса камер видеонаблюдения, и он в состоянии отслеживать каждое их движение. Астрид и так боялась его, а тут страх ее сделался еще пуще, чем в тот день, когда она увидела его с топором в руке рядом с телом убитого полицейского. В самом начале она, по большому счету, вообще избегала общения с девочкой и лишь дважды в день приносила в кладовку еду. Но слышать детский плач стало ей невыносимо, да и горькая участь ребенка напоминала ей собственное заточение. И вскоре Астрид разрешила ей выходить из кладовки и есть вместе с нею за столом на кухне, или смотреть в гостиной молодежные сериалы на одном из немецких телеканалов. Ведь Астрид чувствовала, что обе они пленницы под одной крышей, да и время тянулось не так медленно, когда они были вместе. Однажды, однако, девочка попыталась выбежать из дома, и Астрид пришлось встать у нее на пути и снова запереть ее в кладовке. Соседей поблизости не было, так что шум ее не волновал, но все-таки эпизод оставил у Астрид неприятные ощущения, и она поняла, что сочувствует девочке. И потому сразу после рождественских и новогодних праздников, отмечать которые сил у Астрид не оставалось никаких, она решила установить в доме строгий распорядок дня, чтобы проводить время более или менее разумным образом. День начинался с завтрака, после чего следовала учеба. В одном из окрестных городков Астрид купила бледно-розовый пенал, а также рабочие тетради по математике и английскому языку, и по мере сил и возможностей стала готовить задания с девочкой за обеденным столом в кухне. Датским же языком они занимались, выполняя задания с какой-то домашней странички, отысканной Астрид в сети, за что девочка была ей особенно благодарна. В первой половине дня они проводили три урока и затем обедали, причем еду готовили вместе, после чего следовал урок физподготовки. Именно во время урока гимнастики, упражнение для которой Астрид придумывала сама, они впервые вместе рассмеялись. Уж больно смешно выглядели, когда устроили бег на месте и нелепо задирали вверх коленки. Случилось это в конце марта, и Астрид впервые за много лет почувствовала себя счастливой. Тогда же она стала называть девочку Мулли, самым красивым, на ее взгляд, именем среди ей известных. Когда приезжал брат, а навещал он их по меньшей мере раз в неделю, настроение в доме менялось. И Астрид, и Мулли становились унылы и молчаливы, будто в доме появлялся палач. Брат заметил, что между ними установилась тесная связь и несколько раз устраивал Астрид взбучку, в том числе и по телефону, когда благодаря камерам видеонаблюдения узнавал, какую свободу она предоставила девочке. Когда они обедали втроем и, как правило, молчали, он часто сидел с мрачной миной на лице и наблюдал, как Мулли убирает со стола после еды, и Астрид внимательно следила за каждым его движением. Впрочем, никакой агрессии по отношению к Мулле при этом он не проявлял, а ударил ее только раз, после того, как прошлым летом девочка попыталась сбежать во время прогулки в лесу, но правда ограничился лишь пощечиной. А случилось вот что. Наступила жара, и сидеть взаперти стало невыносимо. Уроки, в том числе и гимнастику, они перенесли на веранду в задней части дома, но однажды Мулле спросила, нельзя ли ей прогуляться по лесу. Никакого риска в этом Астрид не видела, лес большой, и людей она встречала там крайне редко. К тому же, они так далеко от Дании, да и выглядела Мулли теперь совсем не так, как раньше, с коротко подстриженными волосами и в одежде, в которой больше походила на маленького мальчика. Брат всемилостивейше разрешил им гулять по лесу, и однажды Мулли едва не удрала от Астрид. На прогулке они увидели впереди пожилую пару и, как обычно в таких случаях, повернули обратно к дому. Но Мулли вырвала ручонку из руки Астрид и попыталась догнать незнакомцев. Всю обратную дорогу до дома Астрид пришлось волочить за собой по земле истошно вопившую девочку, что и зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всего несколько часов спустя примчался брат, и приговор его был таков. Целый месяц Мулли разрешалось покидать кладовку лишь для того, чтобы справить нужду. По истечении этого срока Астрид вывела ее на террасу и угостила самым большим мороженым, какое только смогла купить в близлежащих магазинчиках. Она объяснила, что девочка сильно огорчила ее. Мулли попросила прощения, и Астрид обняла хрупкую девочку за плечи. С той поры дела у них снова наладились, они точно следовали распорядку дня, занимались уроками, гимнастикой, и Астрид только и мечтала, чтобы так продолжалось и дальше. Но тут наступила осень, и как-то раз брат появился со своими каштанами. «Останься здесь, Мулли, я скоро вернусь». Семья на велосипедах наконец-то проехала дальше, и Астрид с сумками в руках открывает дверь и выходит на ясный холодный воздух. Она торопливым шагом идет к гаражу и пробует рассчитать, как далеко они смогут уехать сегодня, если поедут быстрее, чем обычно. Астрид не успела составить четкий план, да и вообще, такими вещами всегда занимался брат, а теперь вот ей предстоит действовать в одиночку. Только б Мулли была рядом, и все тогда будет хорошо. Она знала, что они ладят друг с другом, и уже давно перестала вспоминать, что у девочки есть другой дом, кроме ее Астрид, собственного. А может, оно и к лучшему, что брат отсутствует, ведь в глубине души она опасалась, что он сделает девочке плохо, когда эта история закончится. Это последнее, о чем подумала Астрид, поворачивая к машине, потому что в этот момент рука в черной перчатке зажимает ей рот. Несколько одетых в черное мужчин в балаклавах и с оружием, солдаты что ли, грубо толкают ее и прижимают к стене гаража. «Сколько человек в доме? Девочка, где она? Отвечайте!» Солдаты выхватывают сумки из рук Астрид. Она настолько ошеломлена, что не в силах ответить. И только когда высокий мужчина с побитым лицом и разного цвета глазами обращается к ней по-датски, ей удается промямлить, чтобы они не отбирали у нее девочку. «Где она?» Он все повторяет и повторяет свой вопрос, и только когда до Астрид доходит, что мужчины в балаклавах и с оружием собираются брать дом штурмом, она говорит то, что он хочет услышать от нее, и тут же падает без чувств на садовые плиты рядом с ним. Глава 126. В кухне так пусто, что девочка понимает, больше ей сюда никогда не вернуться. Она сидит в верхней одежде на табуретке за покрытым заляпанным линолеумом столом в ожидании, когда войдет мама и заберет ее с собой, ведь самой ей выходить на двор запрещено. Это не настоящая ее мама, но она велела называть ее так, а не Астрид. Тем более, когда они на прогулке. Она все еще помнит свою настоящую маму и папу и младшего брата, и каждый день мечтает снова увидеть их. Но мечта эта мучает ее. Поэтому она научилась делать так, как ей говорят, до того дня, когда ей удастся сбежать. Что она делала много раз и наяву, и в своих фантазиях, и все же сейчас, когда она внимательно наблюдает в окно за происходящим у гаража, в ней пробуждается смутная надежда. А началось все, наверное, несколько дней назад, когда не приехал тот человек. Мама вообще уже упаковала все вещи и наказала ей быть в полной готовности и ждать на той самой табуретке, на которой она сейчас и сидит. Но он не приехал, ни на следующий день не появился, ни через день, и никто даже не позвонил. Мама нервничала и беспокоилась гораздо заметнее, чем прежде, и когда будила ее сегодня утром, по ее голосу она догадалась, что та приняла решение. А может и хорошо, что они уедут отсюда. уедут из ненавистного ей дома прочь от этого мужчины с его видеокамерами, что постоянно следят за нею. Но вот вопрос, куда и зачем? Вдруг там будет еще хуже? Впрочем, девочка не додумала эту мысль до конца, и значит, не она порождает надежду. Может быть, полоска дневного света в открытой двери, или то, что мама все никак не приходит. Она осторожно ставит ноги на пол и поднимается, не отрывая взгляда от гаража. А вдруг это ее последний шанс? В углу кухни под самым потолком мигает красный свет купольной камеры видеонаблюдения, и медленно переставляя ноги, она начинает двигаться к двери. Глава 127. Нюландеру жутко неприятно торчать на опушке леса вместе с немецкой опергруппой где-то в Северной Германии и ждать скорого сообщения, находится ли Кристина Хартунг в этом маленьком деревянном домишке или нет. При этом он никем не руководит и ничего не контролирует. И так продолжается уже несколько дней, начиная с прошлой пятницы, когда у него словно ковер из-под ног выдернули. И ведь унизили его, ко всему прочему, при всем честном народе. Через сотрудницу пресс-службы управления, ту самую, которую он вообще-то собирался собственноручно возложить на кровать в гостиничном номере, начальство велело ему поднять белые руки и признать ошибочность выдвинутых ранее в ходе следствия версий. А также, разумеется, воздать похвалы Хессу и Тулин за успешное раскрытие преступлений. В глазах Нюландера начальство с тем же успехом могло предложить ему отрезать себе яйца и прибить их гвоздями к фасаду Копенгагенского управления полиции. Тем не менее, он подчинился приказу, и затем ему оставалось только наблюдать, как его люди вместе с криминалистами разбираются в оставленных Генсом бумагах и записях, пытаясь разыскать следы дочери Хартунгов, дело которой он же самолично и похоронил перед стрекочущими камерами за несколько дней до этого. Вот почему Нюландер теперь чувствует себя полностью вымазанным дерьмом. Но все-таки он прибыл сюда в составе кортежа из трех автомашин, стартовавшего сегодня совсем ранним утром от стен управления. Уже очень скоро обстановка разрядится, и он пока не знает, будет ли нанесен ему смертельный удар. Если Кристины Хартунг нет в доме, ущерб его репутации будет столь незначительным, что на него вполне можно будет закрыть глаза. А само ее дело, по-видимому, так и останется загадкой, и благодаря этому ему не составит труда навесить немного лапши на уши журналистам. Но если Кристина Хартунг находится в доме, тогда да, тогда разверзнется ад. Если, конечно, ему не посчастливится свалить вину на кого-то другого. И железный аргумент у него припасен. Заблуждение его вполне понятно и объясняется тем, что кто-то, а вовсе не он, в свое время совершил фатальную ошибку, назначив такого психа, как Генц, на столь значимую должность. Немецкие спецназовцы окружили дом и теперь попарно приближаются к нему, но вдруг они останавливаются. Дверь дома распахивается, и во двор на полной скорости бросается маленькое худенькое существо. Нюландер следит за щуплой фигуркой, что бежит по мокрой от росы лужайки сильно заросшего сада. Достигнув ее середины, она останавливается и с изумлением смотрит на них. Все вокруг словно застыли. Да, черты ее лица изменились, она выросла и глядит тревожным и сумрачным взглядом. Однако Нюландер сотни раз разглядывал ее фотографию и теперь мгновенно узнает ее. Глава 128. Операция слишком затягивается, и Розе кажется, что это плохой знак. Они стоят у шоссе, и домик им не виден, хотя, как им сказали, он находится всего в 500 метрах отсюда, по другую сторону пашни и защитной лесополосы с высокими деревьями и кустарником. Светит солнце, но холодный колючий ветер пробирает до костей, хотя они и укрылись за двумя большими машинами полицейского спецназа. Когда вчера вечером им со Стиеном сообщили, что полиция собирается проверить некий след в Германии, они настояли, чтобы их взяли с собой. Сестра преступника, предположительно, живет в домике дачного типа у самой границы с Польшей. По некоторым данным, он был на пути именно туда, когда погиб на лесной дороге неподалеку от каштановой усадьбы. Вполне вероятно, сестра была сообщником злодея и может что-то знать о Кристине. Так или иначе, но надеяться на что-то иное у них не было никаких оснований, и они категорически потребовали, чтобы им разрешили присоединиться к полицейским. Тем паче, что сам преступник ничего сказать уже не мог. Роза задала этот вопрос первым делом, когда очнулась в клинике после операции. Поняв, что находится в настоящей больнице, а не в кошмарном белом подвале, она посмотрела в заплаканные глаза Стивена и спросила, сказал ли преступник что-либо. Муж покачал головой, и она поняла, что прямо сейчас это не столь важно. Он, как и Густав, чувствовал огромное облегчение, ведь Роза осталась жива. Да разве могли они остаться равнодушными, когда ее так мучили и изуродовали? Хирургические зажимы на открытой ране на левой руке спасли ей жизнь, предотвратив серьезную потерю крови. А вот отрезанную левую кисть поглотило пламя. Врач сказал, что боли скоро пройдут, а в будущем ей сделают протез по индивидуальному заказу. Она привыкнет к нему и перестанет вздрагивать, когда на секунду забудет о боли или увидит себя в зеркале с повязкой на нижнем конце предплечья. Как ни странно, но на психике Розы случившееся почти не отразилось. Она не стала делать трагедии из-за утраты кисти и даже поймала себя на мысли, что эта потеря совсем незначительна. Она готова была отдать все, и правую руку, залатанную врачами, и обе ноги, и даже самая жизнь, если бы взамен ей предложили открутить время назад и спасти Кристины. Чувство вины переполняло ее, когда она лежала на больничной койке и, глотая слезы, упрекала себя за тот грех, который совершила так давно, будучи еще маленькой девочкой. «Да, это была ее вина!» И хотя большую часть своей взрослой жизни Роза пыталась загладить ее, ничего не помогало. Напротив, она, это ее вина, отразилась и на судьбе Кристины. А ведь девочка вообще никому не причинила зла, а пострадала просто потому, что она ее дочь. Как ужасно сознавать это. Стин пытался уговорить ее не мучить себя, но ведь Кристины не было, как не было и того, кто назвался похитителем их дочки, и Роза только и мечтала о том, чтобы он на самом деле похитил ее. И так она горевала и упрекала себя все время, как вдруг вчера вечером поступило сообщение о вновь открывшемся следе, и им предоставили место в кортеже, отправившемся в путь еще до восхода солнца. Несколько часов спустя по прибытии на стоянку, где их ожидали немецкие полицейские, Стин услышал разговор датских сыщиков с местными коллегами. Выяснилось, что подозреваемую женщину в течение лета несколько раз видели на прогулке в лесу с ребенком примерно одного с Кристины возраста. Датские полицейские подтверждать эту информацию не стали. Когда операция началась, они оставили их на стоянке вместе с двумя немецкими операми. Внезапно Розу пронзает мысль. Она не осмеливается верить, что Кристина жива. Снова, уже в который раз, она выдумала мечту, построила воздушный замок, который вскоре разлетится на куски. Ночью, когда Роза проснулась и стала готовиться к поездке, она решила надеть знакомую Кристине одежду, темно-синие джинсы, зеленую вязаную кофту и подбитые мехом сапоги, которые Кристина называла «Мишкиными». А оправдываясь перед самой собой, говорила, ведь что-то же надо было мне надеть. Но на самом деле выбрала Роза этот наряд, потому что ею вновь овладела надежда, и ей уже представлялось, как сегодня она наконец-то сможет побежать навстречу Кристине, прижать ее к себе и задушить в своих объятиях. «Стин, я хочу домой, по-моему, нам пора ехать». «Что? Открой машину, ее там нет». «Они же еще не вернулись». «Нам нельзя уезжать надолго, я хочу Густаву». «Роза, мы останемся здесь». «Открой машину, ты слышишь меня? Открой машину!» Она дергает ручку дверцы, но Стин не лезет в карман за ключами. Он что-то увидел там, у нее за спиной. Роза поворачивается и смотрит в том же направлении. Две фигуры движутся им навстречу, минуя лесополосу с высокими деревьями и кустарником. Они идут по полю, держа курс на шоссе, где стоят полицейские машины. Жирная грязь с пашни налипает на обувь, и им приходится высоко поднимать ноги. Одна из них – женщина из полиции, ее зовут Тулин. В другой фигуре ей поначалу чудится мальчик лет 12-13. Тулин держит его за руку. Он коротко стрижен, но волосы у него растрепаны. Одежда висит на нем точно на огородном пугале. Глаза опущены долу, потому что ему трудно идти по грязи. Но когда мальчик поднимает голову и ищущим взглядом окидывает автомашины, где Роза стоит рядом со Стином, она сразу все понимает. У нее жутко сосет под ложечкой. Роза смотрит на Стина, хочет убедиться, что тот видит ту же самую картину, и замечает, что по искаженному гримасой рыдания его лицу текут слезы. Роза срывается с места. Она проскакивает мимо машин и выбегает на поле. Когда Кристина бросает руку Тулин и сама устремляется ей навстречу, Роза понимает, что все это происходит наяву. Глава 129. Среда. 4 ноября. Наше время. Вкус у сигареты какой-то необычный, но Хесс не торопится вступить в слои международной атмосферы, хотя вообще-то она ему весьма и весьма симпатична. Он стоит перед входом в терминал номер 3 аэропорта под сильнейшим ливнем и ожидает появления Тулин. Вчерашние переживания все еще не отпускают его, и если даже на секунду он забывает о них, ему мгновенно напоминают о произошедшем аршинные заголовки в интернет-газетах на экране мобильника или планшета. Воссоединение семьи Хартунгов с дочерью вытеснило из медийного пространства историю Симона Генца и стало одной из главных новостей дня. Если судить по шрифту заголовков, она уступает лишь сообщениям о возможном возобновлении боевых действий на Ближнем Востоке. Даже Хесс с трудом сдерживал слезы, когда родители на диком ветру обнимали свою девочку посреди чистого поля. Вечером, добравшись до своей берлоги в парке Одина, он рухнул на постель и впервые за несколько лет проспал 10 часов подряд. Утром Марк поднялся с позабытым уже ощущением блаженства и отправился вместе с Тулин и ее дочерью, у которой наступили несколько задержавшиеся по времени осенние каникулы, в интернат к Магнусу Кьеру. Бывший приемный отец Магнуса, Ханс Хенрик Хауге, на выходных был обнаружен и арестован дорожной полицией на придорожной стоянке где-то в Ютландии. Однако вовсе не по этой причине Хесс собирался навестить мальчика. Ле и Магнус быстро сдружились на почве общего интереса к Лиге Легенд. Пока они играли, руководитель отделения сообщил Хессу и Тулин, что мальчику наконец-то подобрали хорошую приемную семью из Гилиляи. С ними уже 10 лет живет приемный сынишка, чуть помладше Магнуса, который очень тоскует без братика или сестренки. Магнус уже встречался с будущими родителями, и они вроде бы понравились друг другу. Правда, потом мальчонка сказал, что если б ему позволили самому сделать выбор, он назвал бы полицейского, ну того с глазами. Дело это, конечно, не меняло, и все же пока Тулин и Ле пошли прогуляться, Хесс с Магнусом провели часок за игрой и в результате захватили одну башню и уничтожили несколько миньонов и одного чемпиона. Хесс дал Магнусу бумажку с номером своего телефона и попрощался. Затем еще раз переговорил с руководителем отделения, и тот снова заверил его, что в новой семье мальчику будет реально хорошо, после чего Хесс откланялся. В экспериментарии они с Тулин съели на обед по рыбному блюду, после чего Ле поспешила вернуться в световой лабиринт в разделе «Все о свете». Тулин же и Хесс остались в кафе, где кроме них было полно родителей с беспрестанно кричавшими и шумевшими детьми. Оба они знали, что Хессу ближе к вечеру улетать в Бухарест, но установившаяся в их отношениях за последние дни атмосфера доверительности и естественности куда-то испарилась, и они просто сидели и обменивались дурацкими фразами. В какой-то момент заплутавший в ее бездонных глазах Хесс собрался было что-то сказать, но тут подбежала Ле и потащила их в львиную пещеру, где можно измерить силу своего голоса, засунув голову во что-то типа ящика и заорав во все горло. Ну а потом Тулин с дочкой настало время уезжать. При расставании Ная сказала, что заедет в аэропорт попрощаться, чем весьма приободрила Хесса. Он сразу же поспешил обратно в парк Одина, где ему предстояло встретиться с управдомом и риэлтором. Впрочем, маклер имел весьма бледный вид, найденный им покупатель отказался от Хессовой квартиры якобы в пользу более надежного жилья на Эстерборо, что явно в большей степени расстроило пакистанца, нежели самого Хесса. Марк передал ему ключи от квартиры и поблагодарил за помощь. По дороге в аэропорт, имея время в запасе и уступая нахлынувшим на него чувствам, он попросил таксиста остановиться возле западного кладбища. Хесс впервые решил побывать на могиле. Он точно не знал, где она находится, но в кладбищенской конторе ему объяснили, как пройти к небольшой рощице. Могила, как и опасался Марк, навеяла на него печальные мысли. Надгробный камень с налетом патины, какие-то вечно зеленые растения и мелкий гравий. Увидев все это, он почувствовал себя бесконечно виноватым. Положил лесной цветок на камешке, снял обручальное кольцо и захоронил его под камнем. Она хотела бы, чтобы он сделал это давным-давно, но даже сейчас это далось ему тяжело. Стоя у могилы, Хесс впервые за долгие годы предался воспоминаниям. Когда он покидал кладбище, на душе у него сделалось гораздо легче. Еще одно такси, разбрызгивая талый снег, проезжает мимо входа в терминал номер 3. Хесс тушит сигарету и поворачивается спиной к стене дождя. Тулин не приехала. И так-то оно, наверное, и лучше. Ведь он живет словно бомж, а жить, как все, у него нифига не получается. На пути к эскалатору в зону контроля безопасности Хесс достает мобильник, чтобы отыскать свой посадочный талон и обнаруживает, что получил смс-ку. «Счастливого пути!» Вот и все ее содержание. Он смотрит, кто прислал сообщение, и касается прикрепленной к нему фотографии. Ему не сразу удается разобрать, что изображено на фото. Какое-то нарисованное детской рукой толстое ветвистое дерево с приклеенными к веткам фотографиями его самого, попугайчика и хомячка. Все поняв, Марк смеется от души. По дороге к контролю безопасности он просматривает послание многожды и всякий раз не может сдержать улыбки. «Ты отослал ее? Он получил ее?» Лес смотрит на мать, а она и откладывает в сторону мобильник и оглядывается, собираясь спрятать планшетку в кухонный шкафчик. «Да, отослала. Пойди-ка лучше открой деду». «А когда он снова появится?» «Понятия не имею. Пойди же, открой». Ле бредет в прихожую, где звенит звонок. Отослав смс-ку, Тулин как бы поставила точку в событиях этого странного дня. Сперва переполненный эмоциями визит к мальчику по фамилии Кьер вместе с Ле и Хессом. Ненамного легче ей стало в иллюстрировавшем семейный ад экспериментарии, куда их затащила Ле. В кафе, посреди кричащих и шумящих детишек, вместе с родителями, поглощающими принесенную с собою еду, она вдруг ощутила, какую опасность таит себе жизнь по тем же лекалам, по каким строят ее сидящие вокруг взрослые люди. Ная прекрасно знала, что Хесс не такой, и все-таки, когда он, заглянув ей в глаза, собрался что-то сказать, ей сразу вспомнились домик в коттеджном поселке, пенсионные накопления и великая ложь о счастливой нуклеарной семье. Да, она сказала, что позже подъедет в аэропорт, но только для того, чтобы расстаться без излишних сантиментов и вернуться домой, чувствуя себя в полной безопасности. Дома, тем не менее, настырная Ле упросила мать распечатать одну из фотографий Хесса, снятых ею возле львиной пещеры, объяснив, что хочет наклеить это фото на школьную планшетку с генеалогическим древом. Тулин долго противилась, но в конце концов была вынуждена уступить. Когда же дочка наклеила фотографию на родословную, выяснилось, что Хесс выглядит на нем так же органично, как и представители животного мира по обе стороны от него. Именно эту фотографию Ная по настоянию Ли и отправила Хессу. Тулин стоит возле кухонного шкафчика и улыбается. Пока Ли открывает дверь в прихожей, она решает прикрепить планшетку кнопкой к стене. Не на самом видном месте, конечно, а, скажем, возле вытяжки. Пусть повисит себе денек или, может быть, два. Глава 130. Линус Беккер вдыхает свежий воздух. Над ним повисли тяжелые мрачные тучи. Перрон на станции в Слагельсе пуст. У ног Линуса стоит небольшой рюкзак с вещами, которые он захотел забрать с собой из принудиловки. Его только что выпустили из заключения, и вроде бы ему положено испытывать радость и облегчение, но ни того, ни другого он не ощущает. Да, он на свободе, только вот для чего она ему? В глубине души Линус рассматривает предложение одного адвоката подать иск на возмещение морального ущерба. Он ведь и так отбыл больший срок, чем положено, за единственное преступление, которое он на сей раз реально совершил – хакерский взлом архива фотодокументов с мест преступлений. «Деньги, конечно, это хорошо», – думает Беккер, но в то же время чувствует, что они не помогут ему пережить постигшее его великое разочарование. История с каштановым человеком закончилась совсем не так, как он надеялся. С тех пор, как на прошлогоднем допросе он догадался, какой важной фигурой в игре является Линус Беккер, он, в общем-то, чувствовал себя замечательно. Сперва, правда, никак не мог взять в толк, кто подбросил мачете в гараж, но когда следователи в 1117 раз, пытаясь заставить его признать вину, показали ему фотографию острого клинка на полке, Линус обратил внимание на маленькую каштановую фигурку на заднем плане. Он сложил 2 и 2 и признал себя виновным. Но каждый божий день в принудиловке с нетерпением ожидал наступления осени, когда каштановый человек обнародует свой следующий шаг. Ожидания его с лихвой оправдались, когда стали поступать новости об убийствах. Однако именины его души и сердца довольно быстро закончились. Ибо каштановый человек оказался жалким аматером, любителем, на которого ему реально нельзя было делать ставку. Прибывает поезд. Линус Беккер подхватывает за лямку рюкзак и входит в вагон. Садится у окна, все еще одолеваемый мыслями о скуке жизни. Как вдруг замечает одинокую мать, сидящую чуть наискосок напротив него со своей маленькой дочкой. Она улыбается и вежливо кивает ему. Линус также отвечает ей вежливой улыбкой. Поезд трогается. Черные тучи рассеиваются, и Беккер размышляет, как бы все-таки ему устроить свою жизнь так, чтобы она не томила его.